Глава 33. «Вот!» Я радостно уронила пойманную жертву на пол между кухонным столом и плитой. «Сам пришел. Засекайте время, когда рассыпется». Сонный дурман, сопровождающий мои сверхскорости, развеялся, и оба моих вампира в изумлении уставились на возникшего из ниоткуда сжавшегося в комочек Себастьяна. А уже потом перевели взгляды на меня. Причем старший очень старался сохранять хотя бы иллюзию уверенного спокойствия, в отличие от приклеившегося к стулу младшего. Ведь для них между двумя моими фразами прошло менее секунды. Хорошо, хоть присутствие шоколадного огрызка в подъезде учуяли мы трое. Но я все равно ощущала себя фокусником на глазах изумленных зрителей, доставшим кролика из шляпы. «Золотко, а может, мы сначала с ним поговорим?» — предложил Лорен, сохранивший практичное здравомыслие, несмотря на удивление. «Но твой выбор жертвы эксперимента полностью поддерживаю. Я решила прислушаться к голосу разума. Давай поговорим», — и подсунула запястье под любопытный нос Себастьяна. Коричневая пакость напуганно щурилась и кусать меня больше не хотела. Она вообще с удовольствием смылась бы как можно быстрее и дальше, как минимум, на другой материк. Но мой запах, ставший сильнее, действовал на настырного кровососа гипнотически. Вот зрачки шоколадного огрызка расширились, губы шевельнулись, и он как магнитом притянулся к бьющейся под кожей жилке. Приник к ней, жадно сглотнул и застыл, как парализованный. Все. «Сейчас начнет про госпожу завывать», — с видом профессионального предсказателя объявила я, «и отвечать на любые вопросы». «Пока что наш общий знакомый не производит впечатления вампира, способного назвать даже свое имя», — насмешливо фыркнул Лорент, очень старательно делавший вид, что происходящее его развлекает. То, что на самом деле он сосредоточенно следит за каждым моим движением, было почти незаметно. А вот Айвард застыл с жалостливо-брезгливым ужасом, глядя на валяющегося передо мной на коленях Себастьяна. Как я и предупредила, шоу «Госпожа, не бросайте меня» набирало обороты. Шоколадный гад покачивался, обняв себя руками, и тихонько ныл. Потом его стоны начали звучать более членораздельно. Он прополз несколько шагов, на которые я от него отошла, и попытался ткнуться лицом мне в бедро. Чтобы обуздать инстинкт хищницы, пришлось прятаться за Лоренда. Себе в гнездо я этого засранца не хотела, и есть его уже не очень тянуло. Хотелось просто прибить, чтобы не мучился. «Что ты здесь делал? Зачем следил за моей Аквавита?» Лорент быстро уловил, что меня подташнивает от ползающего за мной паразита, и попытался взять допрос на себя. Поскольку Себастьян никак не отреагировал, мне пришлось высунуться из-за спины моего первого и приказать. «Отвечай Лоренду!» «Я за ним и следил, госпожа, чтобы не сбежал, и ответил перед законом, а Хонт доверился его слову, но я-то знаю, что это лжец и вор. Тахгаш, сын Тахгаша, внук Тахгаша. У меня зубы зачесались цапнуть эту дрянь и спепелить на месте, но я сдержалась, только ткнулась носом Лоренду в плечо и подышала его запахом. Потом для верности прихватила зубами тонкий шелковистый трикотаж его футболки и окончательно успокоилась. Изнера наверняка он убил и приказал госпоже своей кровью спасти этого краснокожего. Коли должен был еще вчера превратиться в гниющую мумию, а он жив, здоров и счастлив». Лорент обернулся и вопросительно посмотрел на меня, ожидая пояснений. Я шепотом покаялась. Коли отравили Сентум Мортом, но от моей крови ему и правда полегчало. А Себастьян, игнорируя наши переговоры, продолжил выплескивать гадости. «Если бы Изнах действительно сбежал, краснокожий вместе со своим тупым дружком устроили бы за ним охоту». «С каким дружком?» — тут же высунулась я из-за своего защитника, глянула на пакость и мгновенно спряталась обратно. Как же мне не нравится это чувство брезгливой жалости и желания убить на месте. Даже тараканы на кухне казались менее мерзкими. «С ирландцем!» — скривился Себастьян. «Тебе-то какое дело до них? Чем тебе не угодили Коли и мой первый?» «Золотко, мы с этим убожеством пересекались еще в прошлой жизни», — вмешался Лорент. «До того, как стать вампирами. И Бриньяр враждовал с его сиром, и один из конфликтов закончился смертью последнего». «То есть этот огрызок шоколадки тут шустрил и пакостил по собственной инициативе?» — уточнил я. «Его никто не послал?» «Себастьян, отвечай! Кто еще хочет навредить Лоренду?» «Навредить этому убийце? На его руках кровь пятерых древних, поэтому избежал из Праги. Думал, закон возмездия тебя не найдет, но их господин подал в юстицирарий прошение о справедливости». «Вы такие странные», — поделилась я своими мыслями. «По сути, хищники. Только и делаете, что охотитесь, едите людей и убиваете тех, кто слабее. Но при этом не забывайте ябедничать, если кто-то начинает убивать вас. Где логика?» «Логика?» — рассмеялся Лорен с умилением, глядя на меня через плечо. «Нет никакой логики. Есть только связи, власть и деньги. Вот, например, убийство Розы Чек никто даже расследовать не станет. Есть мое слово о самозащите и подтверждающее слово Айварда». И он с усмешкой покосился на притихшего младшего вампира. «Но я мог легко создать главе Роз проблемы, всего лишь подать в юстициарий прошение о справедливости. И тогда бы псы раскопали, что нападение было нечестным». Лорент чуть повел плечом, которое я то и дело легонько прикусывала от избытка чувств. «Но мне лень». «А этому огрызку почему не лень шпионить? Мне действительно стало интересно. Просто из пакостности натуры или он плюшек хотел? И что нам с ним теперь делать?» «Плюшек хочет господин тех пятерых, которых я якобы убил». «Я пятерых не ела». Срочная ревизия памяти прошла успешно. Высветился только один пыльный эпизод в Праге. «Только Шатена. Конора, да? Он на меня напал, и я могла укусить в ответ, но не помню. Это Айвард мои туфли в пыли нашел. Конора убил Таргаш», — неожиданно без позволения подал голос Себастьян. «И остальных он убил. Они все пропали после встречи с ним». «Конора съела я? Хочешь, покажу, как?» И зачем так быстро шарахаться? Ладно бы огрызок шоколадки, это ведь ему предлагалась наглядная демонстрация. Но Айвард-то с чего? Вот дурной. «А остальных?» Тут я с подозрением уставилась на Лоренда. «Если что, ругаться не буду. Тебе можно хоть всех на свете поесть и перебить». «Золотко, спасибо тебе огромное», — рассмеялся старший из вампиров, пока младший старался слиться со стулом. «Но в первую очередь я расчетливый торгаш, и только потом кровожадный убийца. Так что все напавшие на меня вампиры живы, высушены и упакованы по гробам. Откликаться на зов друзей или сира они не могут, поэтому всем кажется, что они мертвы». «О, консервы!» — восхитилась я. «На черный день?» «Ну, примерно», — продолжил веселиться Лорент. Кажется, он полностью расслабился и уверовал, что ничего страшного непонятная жуткая версия аквавита ему не сделает. Просто за время разговора я раз пять нечаянно его укусила, а он продолжал сидеть целенький и бодренький. С официальным разрешением поубивать хоть всех на свете, если ему так захочется. «Ты ж моя умница, запасливый. А этого доедаю?» Деловито осведомилась я у своих двоих. «Чего он зря тут валяется? Протухнет еще».